Глава 65. Серкан. Разговор с бабушкой дался мне непросто. Вернее, его последствия. Не мог поверить в то, что она сказала. Потому что разве способна она одобрить мой выбор? Могла сама пойти против устоев общества? В итоге стоял на юбилее немного в стороне от нее и смотрел на Сашу. Сашу и нашего сына. Девушка была немного нервозной, но ослепительно прекрасной. Сын рядом напоминал защитника. Смотрелся неожиданно взросло и мужественно. А еще бросались в глаза наша схожесть. Родственники, что пребывали в неимоверных количествах на праздник, непонимающе косились на Сашу, а потом на мальчика. На лицах многих возникало удивление, но потом они подходили к Дафне выразить свое почтение, и все эмоции терялись. Мне было интересно, что она им говорила. Все же сегодня первый вечер, когда мы собирались представить нового члена семьи, и Сашу в статусе его матери. Пока что. Я же с нетерпением ждала родителей Лейлы, чтобы обсудить с ними некоторые нюансы развода. Она уже должна была сказать им про то, что мы решили расстаться, и то, каким образом. Но свою пока еще жену я нигде не наблюдал. Куда она делась? В какой-то момент рядом оказался Ахмед. Должен был признать, что сегодня он выглядел как-то иначе. Не удержался от шпильки. Ты употребил таблетку какую? Смотришься, как миллионер. Ну, отчего же, я и есть миллионер. Давно владею капиталом, недвижимостью и пассивным доходом. Не все же в швейцарах ходить? Хмыкнул. А по нему и не скажешь, что за 8 лет так заматерел. Все же что творит с людьми Россия? Это ему еще повезло, что я не стал высказывать за ночевку с Лейлой. Уже собирался подшутить над ним, как краем глаза заметил родителей Лейлы. Те направлялись ко мне прямиком, от бабушки. И что странно, Дафна показывала мне знак, что перерезает горло. «Судя по всему, твоя жена трусливая сучка». «Что?» — не понял я слов крестного моего сына, как услышал. «Как это унижение понимать, Серкан? Мало того, что вы оказались бесплодны, так еще и ребенка на стороне заделали. Неудивительно, что моя бедная девочка в браке с вами несчастна». «Началось». Эта парочка самые, что ни на есть пираньи. Всех своих детей они третировали, приказывали им, и те скорее напоминали марионеток, чем взрослых людей. Спокойно ответил. Тогда вы должны быть рады, что мы разводимся. Что? Это недопустимо и немыслимо. Кто это придумал? Ну, Лейла, ну, стерва, только попробуй мне на глаза попасться. Уж было хотел сказать о том, что и как недопустимо и немыслимо на самом деле, как услышал. «Господин Карим, госпожа Мелек, меня зовут Ахмед. Недавно после бурного вечера был вынужден ночевать с вашей дочерью в одном номере. Сразу предупрежду, что ни на что не претендую, но в случае чего готов нести ответственность, если наступит беременность». Все разом повернулись в сторону Ахмеда. У меня отвисла челюсть. У родителей Лейлы тоже. Все мы застыли, глядя на него, не в силах сказать ни слова. А мужчина добавил. «Мне моя репутация дорога, сами понимаете. И я не был в курсе семейного положения вашей дочери. Я здесь по делам бизнеса и не думал, что мимолетное развлечение обернется такими проблемами. Перед Серканом я уже извинился. Все-таки сами понимаете». Он сделал такое выражение лица, что мне захотелось истерично рассмеяться. «Они хоть и разводятся, но официально этого еще не произошло. Я не готов вмешиваться в семейные дрязги. Так что будет самым лучшим ничего не делать и не упоминать об этом. Да и ваша дочь давно взрослая. Просто учитывая ситуацию, я не мог не вступиться за Серкана и Сашу. Вы уже знакомы с Сашей? Между прочим, их с Серканом сын мой крестник». Все. После этой фразы родителей Лейлы можно было выносить. Потому что они не могли и слова вставить. Не могли даже с места двинуться. Мне показалось, что сейчас они ощутили самый большой стресс за всю свою жизнь. Я даже дышал свободно. И во многом это была заслуга Дафны. А Лейла? Ну, с ней мы еще встретимся. Как минимум в администрации на бракоразводном процессе. Господин Карим, я знаю, что вы решили прикупить часть издательского бизнеса в Стамбуле. Эта организация тесно сотрудничает с моим. Дальше я уже не слушал. Кивнул Ахмету. Тот незаметно подмигнул мне и виртуозно увел шокированного отца Лейлы в дела бизнеса. Кто бы мог подумать, что все так развернется. Я же искал глазами Сашу. На время общения выпустил ее из поля зрения. В какой-то момент заметил девушку и по выражению лица понял. Что-то случилось. решительно направился в ее сторону.